Глава 27. Кочегар, прекратите топить! Барышни потеют, клиенты сползают. Не, ну ты прикинь. Обережно, Чингачгук, инсульт на подходе. Сука, блин, обул как малолетку. Как найду сразу красиво порву анус на британский флаг. Ша. А? Предлагаю снизить накал страстей и поговорить, наконец, спокойно. Котов заботливо подлил оскорбленному в лучших чувствах чайку. Один хрен, все уже произошло. Как головка-то болит? Пройдет, отмахнулся тот. Что здесь делается? Тут, понимаешь, другое. Обидно, смекнул консультант Саня. Не то слово, допил чай шибко обиженный Викторович, подвинул к себе стопку бумаг, взял со стола ручку. Походу, получается, сработал я прошлой ночью народным дружинником. А из зала все кричат: давай подробности. Котов поудобнее устроился в кресле. Давай-ка с самого начала в цветах и красках. Как скажешь, кивнул, не отрываясь от дела Викторович. Вошел нормально, как и планировалось, затихарился в подсобке. Еще чаю будешь? Не заработал, отозвался тот и начал. Печальную повесть о том, как честный медвежатник строго по плану в четверг первого покинул свое убежище, поочередно разобрался с охранниками, даром что спортсмены, после чего отключил наблюдение и приступил к работе. — С сейфом сколько провозился? — А толку? — Просто интересно. — 28 минут, — со сдержанной гордостью ответил ударник воровского труда Викторович. — Мог бы и побыстрее, но ящик оказался с дополнительной секреткой. Лихо, Саня отхлебнул чайку. И на чужой карман в очередной раз вздохнул оскорбленный в лучших чувствах взломщик. Как только я «бульдог» в кавычках открыл, тот ловкач нарисовался. Меня вырубил, коробку забрал. — А она там точно была? — Точно, — кивнул тот, — сам видел. — Грустно, девица, — признал Котов. — Одно радует, что хоть свалил оттуда вовремя. — Это он меня растолкал, — признался Викторович. — Разглядел хоть этого нахала. — Куда там, он же в маске был, и потом все так быстро произошло. — Ну, хоть что-нибудь запомнил, — взмолился Саня. — Ловкий такой, быстрый. — Ну, да понятно. — Нежирный, — буркнул Викторович, продолжая терзать бумагу. — Рост средний, самую малость пониже меня. — А в тебе самом сколько, Гулливер ты наш? — Достаточно, — с достоинством молвил, высокий, как Александрийский столб, и стройный, как крымский кипарис Викторович. — 1,68 м. — Теперь понятно. Больше ничего сказать не хочешь? — Откуда знаешь, начальник? — даже удивился взломщик. — Опыт, — скромно заметил Саня. — Тут такое дело, — смущенно проговорил Викторович. — Я когда по пролетарке, в смысле, по тому офисному центру шлялся и по сторонам смотрел, срисовал одного парня. Он там тоже ходил-бородил, потом засел в кафе, чаю заказал и принялся типа по трубе названивать. — А он тебя засек? — Не думаю. — На вот, — переправил лист через стол. — Ух ты, — восхитился Котов, — очень даже недурно. Признавайся, перед тем, как свернуть на кривую дорожку, в Строгановке поучиться не сподобился? — Где уж нам, криворуким, 5 месяцев в Мархии всего-навсего. Примечание. Мархии — Московский архитектурный институт. Конец примечания. Саня притормозил на красный свет, извлек из бардачка телефон и набрал номер. — Добрый день, Владислав Леопольдович. — Добрый, холодно и недобро, — отозвался собеседником. — Это Котов, помните такого? — А, консультант, слушаю вас. — Как продвигается расследование по вашему делу? — Никак, — скорбно отозвался тот. — А почему вас это вдруг заинтересовало? — подпустил Толику яда в голос. — Насколько помнится, мое дело не имеет никакого отношения к национальной безопасности, ведь так? — Так, — согласился Саня. — Но не совсем. Не хочу вас обнадеживать. — И не надо к Владиславу Леопольдовичу, жертве наглого ограбления, по всему судя, вдруг вернулась надежда. — Просто помогите. — Беретесь? — Возможно, — Котов нажал на газ, машина тронулась. — Видеозапись сохранилась? — Конечно. — Оставьте диск у секретаря, я сегодня же за ним кого-нибудь пришлю. —